составлением для меня плана действий. Сейчас он охотно взял бы назад 3/4 сказанного. Ваш дядя скоро будет дома, и все уладится само собой».